Глава 12. Примерно через час Ирей наконец выдохся и выжидательно замолчал, при этом почему-то посмотрев на меня. А я что? У меня к нему вопросов нет. Вернее, они есть, но совсем не на эту тему. И, боюсь, он не даст мне нужных ответов. А тот, кто на это способен, на данный момент вообще в мою сторону не смотрит и искусно делает вид, что меня вовсе не существует. Хотя зачем бы ему выказывать расположение какому-то фантому? Да и зачем поворачиваться, когда с Гаем его величество в последний раз виделся несколько месяцев тому назад, мельком, и тот, если верить Ригу, наговорил ему каких-то несусветных гадостей, о которых я, хоть убей, не помню. Грустно, короче, мне было. Даже сомневаться начинаю, стоило ли приходить. «Как вы выбрались из Неверона?» Неожиданным басом спросил воинственный дядька, сидящий рядом с королем. Тот самый, вояка до мозга костей, который сменил утренний камзол на более привычный военный мундир со знаками отличия. Между прочим, очень интересный дядька. Абсолютно седой, немного трепанный, явно битый жизнью, но еще очень и очень бравый. Как генерал в отставке, который, если бы вдруг решил отрастить себе усы, был бы очень похож на присмиревшего к старости Бармалея. Одни лохматые, торчащие в разные стороны брови чего стоят. Да еще этот бас. «Прошу прощения, Таркан Талейра», — тонко улыбнулся Рей, давший мне всего одной фразой понять, что за дядьку я обозвала Бармалеем. «Но это закрытая информация. Я не имею права ее распространять». «Таркан. Высший воинский чин в Валионе. Однако нехилый оказался дядька. Очень и очень нехилый. Можно сказать, главнокомандующий. Самая большая военная шишка здесь. После короля, конечно. Понятно, почему Рорн был с ним так вежлив». «Почему вы уверены в том, что разрушили заклятие пирамиды?» «Я не маг, господин Талейра. Об этом лучше спрашивать не у меня». «А у кого?» Эрей с хитро блестящими глазами уставился в мою сторону, аж лучась от удовольствия, на что я лишь пожала плечами и негромко обронила. «Дэй, что именно вас интересует, сударь?» Послушно и без единого слова возражения поднялся наш единственный чародей. «Откуда вы узнали о заклятии?» Насупился господин Талейра. «Нас заинтересовало отсутствие видимой нежити, в то время как все иные источники утверждали, что в Невероне ее обитает очень много. Пришлось приложить некоторые усилия и использовать кое-какие артефакты, что позволило нам, в конце концов, выяснить причину этого несоответствия». «Вы уверены, что в Невероне обитают тени?» «Мы столкнулись с ними нос к носу». «В таком случае, почему вас не уничтожили?» «На нас были метки, господин Талейра», — вежливо напомнил Дэй. «Такие же, как на всех коренных неверонцах. Они избавили нас от неприятностей. А в бой мы не вступали по иным причинам, о которых, я полагаю, не нужно повторяться». «Где вы взяли свои метки?» Впервые подал голос его величества, подчеркнуто не глядя в сторону мага. «У местных жителей, сир». «Каким образом?» Дэй хмыкнул. «Самым разбойным, сир. Однако никто не пострадал. А нападение пришлось обставить так, чтобы неверонцы не поняли, что являлось нашей настоящей целью». «Получается, метки не были защищены заклятиями?» «Были, сир, но мы нашли способ их обойти». «Как именно?» «Прошу прощения, сир», — улыбнулся под маской Дэй. «Боюсь, это тоже закрытая информация». Король чуть сузил глаза. «Как вы узнали о существовании пирамид?» «Опытным путем. Почему вы уничтожили только одну?» Дэй нахмурился. «Потому что для всех остальных у нас не хватило голубого огня». «Но ты ведь научился его создавать, не так ли?» «Вот уж теперь пришлось сузить глаза мне. Кажется, его величество знает непростительно много. Интересно, откуда? Дамира раскопал? Или сам догадался? Тогда понятно, почему он не слишком удивлен знакомым голосом Эра и почему поведение его отца не вызвало у него недоумения. Так, первый прокол, хотя и вполне предсказуемый. Что дальше? Перехватив беспокойный взгляд брата, я незаметно кивнула, и он неохотно ответил. Да, сир, но в самом Невероне создать их заново я не мог. Слишком велика вероятность, что по следу от магии нас бы засекли. Жрецы или их служители имеются почти в каждом селении. Народу на них работает, надо полагать, немало. Каждый нищий мог в любой момент стать осведомителем или шпионом. Все странное, непонятное и необычное тщательно отслеживается. На входе в города каждого проверяют на наличие магии и магических артефактов. Если что не нравится, тут же ведут к некроманту. На воротах всегда есть один или два, поэтому рисковать я не мог. А пирамида потребовала всех наших запасов. Пришлось ограничиться одной и сразу уйти. Его Величество медленно наклонил голову. «Я тебя понял, фантом. Как тебе удалось распознать само заклятие над Невероном?» «Мне помогли, сир», — осторожно ответил Дэй. «Кто?» «Это имеет значение?» Попытался увильнуть маг, но не вышло. Его Величество только хищно прищурился и пристально на него посмотрел. Слишком пристально. И как-то очень внимательно, будто хотел увидеть насквозь. У Дэя на лице внезапно выступил холодный пот. Я не увидела этого под маской, не увидела никакого лишнего движения со стороны короля, но почувствовала, что брат не на шутку встревожился. И словно бы замер, придавленный чем-то тяжелым, но невидимым. Даже плечи согнул, словно ему стало трудно дышать. А потом ощутила нечто иное, негодующе вскинулась и поняла, что тяжелый взгляд короля имеет под собой еще одну подоплеку, магическую. После чего окончательно возмутилась и решила вмешаться. Вернее, активировала на мгновение свои знаки. Заставила Дэя вздрогнуть от чувствительного укола. Его кожу слабо засветиться и сбросить чужую волю, как надоевшее ярмо. Дэй кинул в мою сторону благодарный взгляд, а король поджал губы и отвернулся. Мне стало неприятно. Честно говоря, не ожидала я от него такой подлости. Никак не думала, что он воспользуется силой, чтобы выколотить из парней признание. Мне казалось, он до такого не опустится. Казалось, что такой способ получения информации неприемлем. Однако король, видимо, так не считал, потому что его не остановила ни близость владык, ни мое присутствие, ни море свидетелей, которые хоть и не сообразили до конца, что произошло, но все же насторожились. «Сколько вас было в Невероне?» Немного погодя, снова спросил Энар Второй. «Семеро, ваше величество». «Здесь я вижу только шестерых». «Ну да, Лина тут нет. Он за окном таится, фыркает недовольно. Слышит твой голос и ворчит, прекрасно чувствуя твою недобрую магию». «Да, ваше величество», — неохотно признал Дэй. «Один из нас не смог прийти». «Не смог или не захотел?» «Так, чего он хочет добиться? И для чего эти дурацкие вопросы, в которых нет никакого видимого смысла? Он что, шутить вдруг надумал? Или я чего-то не понимаю?» Во мне неожиданно зародилось глухое раздражение. «Твою маму! Мы сидим тут битый час, переливая из пустого в порожнее, когда давно пора переходить к делу. Сидим, как дураки. Зачем-то выслушиваем то, о чем каждому из присутствующих уже прекрасно известно. И до сих пор никто не соизволил поинтересоваться. А зачем, собственно?» Один молчит, второй в носу ковыряет, третий таращит глаза, будто их убивать сейчас будут. Владыки на своих тронах вообще непонятно, чем занимаются, а я... «Что-то хочешь сказать, фантом?» Вдруг повернулся ко мне король. В первый раз за вечер посмотрел прямо, с насмешкой, с каким-то пренебрежением и даже с необъяснимым превосходством. Я ему что, крыса в клетке, чтобы меня изучать? Может, кролик подопытный, которого голодный лаборант уже планирует засунуть в микроволновку? Что за тон, сир? Что за взгляд? Что за претензии, наконец, когда мы вам на блюдечке преподнесли такой роскошный подарок, а вы после этого нос воротите, как от дерьма? И как вообще смеете испытывать на моих братьях свою силу? Ну все, я злая. Я уже открыла было рот, чтобы высказать свое возмущение, но у Инара II внезапно окаменело лицо. Причем так резко, что я даже озадачилась. Впрочем, перемены коснулись не только его одного. Ленлорд Талара вообще побледнел так, словно привидение увидел. А бравый господин Талейра отшатнулся, принявшись кончиками пальцев лихорадочно нащупывать что-то на поясе. Я непонимающе нахмурилась, подметив беспокойство на лицах соседей. Но потом почувствовала, как в спину дохнуло холодком. Увидела, как по полу стелится свежая поземка, и со вздохом подняла голову, укоризненно уставившись на накрывшую меня сверху густую черную тень. «Ты что тут делаешь?» Гор, не отрывая от короля неподвижного взгляда, издал странный смешок. «В гости зашел». «Вот так просто? Ни с того, ни с сего?» «Ты забываешь о знаках», — напомнил он, склонившись над моей макушкой и обдав сверху волной холодного воздуха. «И про то, о чем говорили вчера». Я нахмурилась еще сильнее. «Я все помню, но никак не возьму в толк, для чего ты явился сюда гипнотизировать гостей своего брата». «Когда ты злишься, мне неспокойно». «Твою маму, брат! Ты теперь будешь каждый раз выскакивать из тени, когда вместо прекрасной музы меня посетит раздражение?» Призрак сдержанно усмехнулся и, покосившись на окаменевших валионцев, ласково дунул мне в лицо. Отчего я звучно чихнула, ошеломленно моргнула, а потом неожиданно поняла, что больше не злюсь. То есть не злюсь совсем, потому что внезапно взявшийся гнев также непонятно куда-то упорхнул, да еще так резко и быстро, что оставил после себя почти физически ощущаемую пустоту в груди. «Так лучше», — насмешливо осведомилась тень, нависая надо мной массивной горой. Я ненадолго задумалась, но потом все же кивнула. «Да, спасибо. Расскажешь, как?» «Позже», — загадочно хмыкнул брат. «А пока я тут постою, не возражаешь?» «Возражаю». «Почему?» «Не хочу сидеть на ледяном троне. От него задница мерзнет». Тень с сомнением оглядела покрывающуюся ледяной коркой спинку моего кресла, оценивающе покосилась на бегущие по столу такие же ледяные дорожки. Виновато вздохнула, сконфуженно развела руками, а потом неловко кашлянула. «Ну, извини. Это не от меня зависит». «Знаю», — кивнула я, сердито стряхнув со щеки крохотные снежинки. «Только лучше ты потом приходи, ближе к ночи. Кажется, у нас с тобой еще остались темы для увлекательной беседы». «Темы для беседы есть всегда». Тихий смех порывом легкого ветерка взъерошил мои волосы. «Вопрос лишь в том, готов ли ты для них». «Я-то всегда готов, а ты?» «Увидимся позже, Гай». Вместо ответа прошептала тень, постепенно истаивая. «Надеюсь, когда-нибудь ты объяснишь мне разницу между собой и Гайде». Я быстро покосилась на неподвижного короля, а потом так же быстро отвернулась, краем глаза отыскивая вредного призрака. Но тот уже проворно исчез, обдав зал щедрой волной ледяной поземки. «Негодяй!» — буркнула я, поняв, что пинать за откровенность некого, а потом недовольно зыркнула на неподвижно сидящего на троне Гора, которого, кажется, поведение брата, если не шокировало, как всех остальных, то точно ошеломило. «Распустил его, понимаешь. Скоро вообще местами поменяетесь». Адамант издал какой-то странный звук. Но я уже отвернулась и, стряхнув со щеки последние снежинки, фыркнула. «Ладно, проехали. На чем мы остановились?» «На тебе», — Тут же напомнил мэр, ехидно оскалившись под маской. «Я же сказал, проехали. Что дальше по плану?» «А у нас разве есть план?» Очень искренне изумился Лохвард, так искренне, что сидящий рядом Лок восторженно хрюкнул, а у Дэя на губах мелькнула лукавая улыбка. Радан подавился, а Эрей сдавленно закашлялся. Я хмыкнула. «Вот мерзавец. Но если ты думаешь, что это сойдет тебе слаб, то зря». Под мгновенно насторожившимся взглядом Мире я чуть привстала и огляделась в поисках нужной мне вещи. Однако почему-то не нашла и вопросительно взглянула на Аса. «У вас тут карта какая-нибудь есть?» «Конечно, какая нужна?» «Самая большая и подробная, с окрестностями степи и Неверона. Сейчас будет». «Зачем тебе карта?» С нескрываемым подозрением осведомился мэр, когда кто-то из коронов, повинуясь знаку красного, пулей метнулся в неприметную комнатку по соседству. Но я только демонстративно скрестила руки на груди, многозначительно промолчала, а потом довольно кивнула, когда пару мгновений спустя в залу привлекли большой рулон бумаги и, установив неказистую, но довольно прочную подставку, развернули красавицу карту во всю ширину. «Мэр, к доске!» Бодро скомандовала я, когда все приготовления были завершены. «Зачем?» — совсем обеспокоился Мире. «Отвечать будешь, друг мой», — ласково пояснила я. «Что именно?» «У людей, наверное, накопилось к нам много вопросов. Вот ты и будешь на них отвечать. Что непонятно?» Мэйр резко переменился в лице. «Гай! Вперед!» Подбодрила я, довольно откинувшись в кресле, а потом широким жестом указала на провинившегося оборотня, деланно не замечая, как опасно засверкали его хищно сузившиеся глаза. «Прошу вас, господа, он весь ваш». «Ну, Гай!» — мстительно прошипел Мире, сжимая кулаки, но при этом все-таки послушно подходя к карте. На что я только фыркнула и демонстративно отвернулась. «Это тебе не за сегодня, не надейся, а всего лишь за мое испачканное покрывало». Он непонимающе нахмурился. «Чего? Какое еще покрывало?» «То самое. И за тот концерт, после которого мне полночи снились кошмары с вашим участием». Холодно добавила я. «Все понял?» «Все». Сглотнул Мирей, мигом сообразив, о чем речь, и, кажется, покраснев, как маков цвет. Еще бы, после того, как этот красавец в очередной раз сладко дрых у меня в ногах, нежно обнимая когтистыми пальчиками за бедра, его четвертовать следовало, а не к доске ставить, как проштрафившегося школяра. Это он еще легко отделался. И, судя по всему, отлично это понимал. Спасибо, что не убил. Пожалел не к месту. Но в следующий раз с балкона выкину. Обоих. Лок вжал голову в плечи и постарался стать как можно незаметнее, чтобы я ненароком не вспомнила и о нем. И не ткнула носом, как слепого щенка, грубо намекая на то, что кутили они тогда все-таки вместе. Благородно не заметив его тревоги, я бросила мэру свой безотказный карандаш. «На, рисуй то, что видел в Невероне. Только так, чтобы люди поняли». Мирай тяжело вздохнул, после чего покорно поймал вычерненный до состояния ночи карандаш, привычно выдвинул грифель и принялся за черчение, проклиная про себя тот день и час, когда согласился выпить с Хвардом на брудершафт. Надо заметить, с Мире дело пошло гораздо лучше и легче, чем с Реем или Деем. Он отлично справился со своей частью, расчертил подробную карту с крохотными значками селений, нитками рек и крупными точками известных нам городов. Довольно ловко отвертелся от скользких вопросов господина Талейра. Неожиданно уверенно ответил на все вопросы ленлорда Талара, который вовремя вспомнил о деле и перестал сверлить сына тяжелым взглядом. Затем его о чем-то спросили с короной из младших кланов. Потом спросили еще. В преддверии будущего военного союза все хотели знать, куда им двигаться, и как избежать возможных ловушек. Они старательно изучали обрисованную диспозицию, тщательно запоминали мельчайшие детали, бесконечно уточняли, дополняли, размышляли вслух, подчас споря один с другим в поисках лучшего решения. Но я не особенно прислушивалась. Все это время я исподволь и незаметно наблюдала за королем, силясь понять, отчего же он недавно так меня разозлил, и почему его поступок так сильно вывел меня из равновесия. Пока внятного ответа на эти вопросы я не нашла. Но все равно наблюдала пристально, неотрывно, то убегая взглядом вглубь гулкого зала, то снова возвращаясь к его бесстрастному лицу, отчаянно пытаясь разобраться в его многочисленных масках. Увы, сейчас я не могла сказать, был ли он настоящим, или же снова лишь придерживался какого-то заранее написанного сценария. Я потеряла нить понимания. Я слишком давно его не видела. А чувствовала вообще лишь однажды, каких-то несколько минут. Хотя теперь почему-то кажется, что это было всего лишь сном. Слишком уж разительно отличалась от него неприглядная реальность. И эта вопиющая разница слишком уж больно резанула меня по сердцу. Когда кажущийся бесконечным поток вопросов наконец иссяк, а Мэйр устало потер виски и вернулся на место, я заметила, как встрепенулись молчащие до этого момента спутники короля. Сначала один, усатый и сравнительно молодой мужчина, с холеным, но довольно жестким лицом. А потом моего сосед, тоже не старый, но какой-то невыразительный внешне и откровенно неприметный тип, способный затеряться в любой толпе. «Мы получили сведения о сохранившейся сети наших осведомителей в Невероне», — внезапно задал вопрос первый. Я мысленно присвистнула и взглянула на него совсем по-новому. «А здравствуй-ка снова, дядечка Молчун. Ну-ка, ну-ка, как там поживает господин Дамира? Вы ведь от него две первые ласточки? Его бравые орлики, приехавшие сюда, выяснить все подробности о моей короткой оговорке. Вот так номер. Честно говоря, не ждала вас так быстро увидеть. Именно Вскарон Оли как раз и не ждала. Скорее думала, он Форлеон привет передаст. Фаэса закидает вопросами. А тут вон, как интересно дело повернулось. «Верна ли эта информация?» Снова спросил молодой и холеный, блуждая по фантомам цепким взглядом. «И от кого она поступила?» «Информация верна». Негромко отозвалась я, тщательно следя за голосом. И, разумеется, тут же приковав к себе внимание собеседника. А поступила она от человека по имени Ридолас Дул. Вам это имя о чем-нибудь говорит? Орлики переглянулись. Возможно. Они обменялись молчаливыми замечаниями и уставились на меня сразу вдвоем. Что вам о нем известно? Только то, что он успел сообщить нам перед уходом. Вы могли бы пояснить свое заявление? Какие вежливые дядечки. «Извольте», — кивнула я, бросив изображать вселенскую скуку. Господин Ридолас заявил, что остался последним резидентом тайной стражи Валиона в Невероне. Вся его сеть некоторое время назад была уничтожена. Сам он каким-то чудом уцелел во время облавы и последние 40 лет скрывался под видом бродячего актера, при этом продолжая собирать информацию. Он знает о заклятии, стоящем на границе степи, которое лишает разума тех, кто рискнет с ним соприкоснуться. Знает, что работает это заклятие лишь тогда, когда человек движется из Неверона, но остается совершенно неактивным в том случае, если он пытается попасть в страну. Знает, что вернуться домой не сможет, но попыток не оставляет. У него также есть труппа, в которую он набирает людей с врожденными магическими способностями. Есть некоторое число единомышленников, которым не нравится положение дел в Невероне, но которые, как мне кажется, еще не готовы приступить к активным действиям. Пока создается впечатление, что это люди из категории обиженных и обездоленных, кому не повезло по жизни. потенциально, возможно, союзники Валиона, но до поры до времени не слишком полезные. Тем не менее, они есть, и это всецело заслуга господина Ридолоса. Незнакомые господа снова выразительно переглянулись. «Что вам известно еще?» «Возможно, вместе с ним путешествует особа, которая также имеет прямое отношение к вашей конторе», сообщила я после мгновенного колебания. «Точнее, не скажу, она очень скрытна. Однако уверен, что леди владеет магией разума. Более того, отлично знает о своем даре и, судя по всему, постоянно держит над всей труппой какое-то сложное заклятие, позволяющее им оставаться неузнанными даже вблизи от некромантов. Результаты этого заклятия я видел. Впечатляют. Хотя не исключаю, что леди просто научилась этому трюку у кого-то еще, более опытного и умелого». «Как зовут эту леди, вы знаете?» «Она представилась Ликой». «Кем?» Заметно вздрогнул молодой. «Ликой», повторила я, внимательно следя за выражением его глаз. И, кажется, не ошиблась. Они действительно расширились, и там промелькнуло внезапное торжество. «Вам знакомо это имя?» Мужчина ненадолго прикрыл веки, о чем-то напряженно размышляя, а потом кивнул. «Вполне возможно. Вы не ошибаетесь насчет нее, господин Фантом. Она была одна?» «Нет». Тут же отозвалась я, торопливо просчитывая варианты и раздумывая над тем, сколько им можно сказать. «С ней был юноша, лет 20 или чуть меньше. Тоже маг разума, но пока слабый, неопытный, почти ничего не умеющий». «Откуда вы знаете?» Очень странно посмотрел на меня неприметный тип. «Спящего мага невозможно засечь, пока он не откроется». Я пожала плечами. «Он пользуется силой неосознанно. И однажды это произошло, когда никто, кроме меня, не видел». «Он пытался на вас воздействовать?» «Совершенно верно», — усмехнулась я. «И что же?» «Ничего. Я ведь сказал, мальчик еще слишком слаб». Подопечные господина Дамира посмотрели на меня чуть ли не растерянно. «А вы уверены в этом, юноша?» При слове «юноша» где-то невдалеке зашипела моя доблестная охрана. Причем так выразительно и демонстративно, что едва не испортивший мне статус господин тут же осекся и поспешил исправиться. «Прошу прощения, милорд. Я хотел спросить, вы уверены, что у мальчика есть способности к магии разума?» «Абсолютно», — кивнула я. «Как почти не сомневаюсь в том, что известная вам леди приходится ему близкой родственницей. Возможно, даже матерью, несмотря на свою внешнюю молодость». «Все может быть», — задумчиво окинул меня долгим взглядом неприметный сосед. «Вы можете еще что-нибудь сообщить по этому поводу?» Я снова задумалась, но потом качнула головой. «Пожалуй, что нет». «В таком случае благодарю вас за ценную информацию». «Передайте мои поздравления господину Дамира». «С чем?» Очень ненатурально удивился молодой. Я хмыкнула. «С хорошими новостями. А может, и с чем-нибудь еще. Всякое ведь в жизни бывает, не правда ли? Порой даже не знаешь, где найдешь, где потеряешь». Под моим насмешливым взглядом важные господа откровенно смешались, но мне и не нужен был их ответ, чтобы сложить два и два, а потом провести необходимые параллели. Кажется, смешливая девочка Лика не зря показалась мне не такой уж и девочкой. И, кажется, не зря ее подросший пацан показался до ужаса похожим на господина усатого лиса. Видимо, есть и у него свои скелеты в шкафу. И, видимо, один из них я сейчас случайно обнаружила. Перехватив недоумевающие взгляды от своих фантомов, я снова пожала плечами. Ну да, этими догадками я с ними не делилась, потому что больно уж невероятно. после чего замедленно подняла взгляд и вопросительно посмотрела на собравшихся. «Господа, у вас лично ко мне остались какие-то вопросы?» Зал ответил гробовым молчанием. «Думаю, вопросов у них было полно. Вот только никто почему-то не решился их задать». «Очень хорошо. В таком случае я вас покину. У меня на сегодня есть другие дела. Эр, Рот, ответите, если господа пожелают узнать что-то еще». «Так точно, милорд!» Дружно отрапортовали фантомы. Я удовлетворенно кивнула и неторопливо поднялась. «Честное слово, мне действительно надо было уйти. Возникшие буквально пару минут назад догадки требовали немедленных действий и полной тишины для их реализации. К тому же мое присутствие не являлось необходимым. Все остальное можно решить и без меня. А если понадобится, парни все равно потом расскажут, так что ничего важного я не упущу. Но вот что странно. Стоило мне оторвать пятую точку от нагретого кресла, как весь зал вдруг пришел в движение. Какого черта? Бедных Скоронов внезапно поразил неприличный недуг? И чего они, спрашивается, подскочили со своих мест, чуть ли не быстрее, чем я? Может, с меня маска свалилась? Может, и Рэй или Тени рассказали им об еще одном обычае моей далекой родины? Внезапно обнаружив, что весь цвет южан поднялся с кресел, я, если честно, смешалась. Потом заподозрила подвох, а затем увидела ошеломленные физиономии валионцев, среди которых только король остался совершенно невозмутимым. И, наконец, озадаченно уставилась на главу Алого клана, который, как мне показалось, первым инициировал это необычное явление. «И как это понимать, господин Аро?» Алый вместо ответа глубоко вздохнул и коротко поклонился. «Милорд, вот уж когда я нахмурилась всерьез, и вот уж когда у меня внутри забрезжила неприятная догадка, потому что вести себя подобным образом уважаемый воин и не менее уважаемый маг второй по силе в своем клане мог лишь в одном единственном случае, если бы вдруг узнал, кто именно стоит перед ним, с маской или без». С ореолом в одной руке или же без оного. Один раз я подобную реакцию уже наблюдала. В подробностях. Буквально 2 дня назад. Я недобро покосилась на свою охрану. «Аша, твоя работа». «Нет, милорд», — немедленно повторила движение главы клана Алые, а вместе с ней низко поклонились и остальные. После чего по переполненному залу прошло взволнованное движение, от которого мне остро захотелось выругаться. «Тогда в чем дело?» Начиная всерьез сердиться, рыкнула я. «Что это за маскарад?» «Никакого маскарада, милорд!» Аша также быстро выпрямилась, взглянула на меня с нескрываемой гордостью и твердо добавила. «Я же сказала, что при желании мы можем почувствовать своих сестер, да и братьев тоже. Так вот, глава клана гораздо сильнее. Он может почувствовать всех нас, когда захочет, слышать то, что слышим мы, видеть через нас, ощущать, думать. А владыка и того больше. Поэтому не удивляйтесь, милорд, когда вы рассказали нам о себе, об этом узнал остальной клан. Все мы это видели и чувствовали, и говорили с вами тоже все». «Что?» Неверяще выдохнула я, ошалела, оглядывая склонившихся в почтительном поклоне Скоронов. «Как это все?» Старшие кланы вздохнули, а младшие раскаянно прижали кулаки к груди. «Да, милорд, простите, что мы не сказали». Кажется, мои парни поперхнулись. А кое-кто вообще едва не упал с трона, потому что получалось, что теперь весь Скорон-Ол, город помешанных на войне маньяков, неизлечимых параноиков и безнадежно больных на голову магов... Ё-моё! Я самым натуральным образом выпала в осадок, внезапно поняв все до конца проникнувшись до печенок и впав от этого в самый настоящий ужас. Припомнив все, о чем рассказывала девочка, их странно отрешенные лица и откровенно замедленную реакцию, как если бы они размышляли, молча советуясь с кем-то еще. Вспомнила поспешное бегство Лина, его довольную морду, когда прозвучали последние слова клятвы. Да какой клятвы! Откровение о том, что мы творили в Форлеоне в личине фантомов. И, наконец, остро осознала, почему именно сегодня все они, абсолютно все, так пугаются моего прямого взгляда. Взгляда не леди Гайды, не Гая, не фантома. Нет. Они боялись взгляда Ишты, которая по незнанию и благодаря их общему обману каких-то 2 дня назад приняла под свою руку маленький, скромный, тихий городок Скарон-Ол, населенный такими же скромными, тихими, незаметными людьми, у которых, как известно, был лишь один единственный недостаток. «Мать вашу!» — обессиленно простонала я. «Да что же это такое? С размаху, в самую лужу! Ну, Лин! Ну, сволочь мохнатая!» За ближайшим окном вдруг что-то испуганно хрюкнуло. «Стоять!» Из последних сил рявкнул я, правильно отыскав главный источник своих неприятностей, после чего пулей метнулась к выходу по пути, шипя, как паровоз, и мстительно сжимая кулаки. «Стоять, демон необрезанный! Хотя нет! Марш в мою комнату, предатель, и жди своего последнего часа! Сейчас я вернусь и начну тебя жестоко убивать!»